Развитие литературы осуществляется не гениальной личностью, а осуществляется всеми сообща. Мы говорим, о нас потом будут говорить, говорил Чехов. Не Чехов, там, Потапенко, Ясинский, это писатели всей его поры, да? А будут говорить о нас, он говорит, конец века или артельная литература, он говорит, мы писатели артели. То есть какое-то определенное товарищество, да, которое собирается для решения своих собственных хозяйственных задач. То есть, собственно говоря, в этом и заключается значение литературной деятельности его поколения, он говорит. Особенность которого заключается в том, что у нас нет цели, он говорит. То есть у нас, у них нет единой генерализирующей такой идеи. Это болезнь литературы, он говорит, да. Но развитие этой литературы осуществляется именно как литературы артельной. Поэтому, но это не значит, говорит Чехов, что значение их в истории литературы очень маленькое. Наоборот, говорю я. Значение их в истории литературы огромно. Потому что даже если потом, он говорит, нужно будет написать в историю литературы, то мы ничего не сделали, то для этого нужно будет написать несколько десятков томов. И я, он говорил Чехов о себе, принадлежу к этим же писателям, таким же писателям. Мы пишем хуже, он говорит, пишем хуже, чем наши предшественники. И я буду забыт, говорил Чехов, но пути мною проложенные будут целы и невредимы. Потому что эта литература, действуя сообща, осуществляет в литературном процессе маленькие передвижки, он говорит. Где все важно, даже и пигон. Потому что они существуют, потому что писать так, как писали прежде, это значит писать сейчас плохо. И значит нужно писать именно с тем, чтобы сообща обрести какую-то цель. Чехов написал очень много, и писал очень много, особенно в первый период своей жизни, 80-е годы, когда сотрудничал в юмористических журналах. Его часто за это упрекали, потому что сразу увидели в нем незамурядный талант, который разменивается на мелочи. На что Чехов однажды с раздражением одному из корреспондентов ответил: «Мы пишем каждый день. И если бы поддались вашему «не пиши», то прекратилась бы литература». Поэтому сколько бы ни кричали, он говорил о том, что мы плохие писатели, что мы эпигоны, это ничего не значит, потому что не писать нельзя. Причем писать нужно, и это очень важная еще одна позиция Чехова, писать нужно, он говорил, для читателя. И великая литература появится только тогда, когда появится великий читатель. Так представлял себе Чехов, как бы самого себя. И это несколько тянувшееся предисловие к нему, оно, тем не менее, просто необходимо. Потому что в данном случае мы имеем дело действительно с вполне определенным явлением в русской культуре, как оказалось, необыкновенно большим, имеющим даже мировое значение, а тем самым и следует определить по существу с самого начала, что за явление мы перед собой имеем. Впрочем, это не означает, что мы не должны говорить и о том, о чем обычно говорится в связи с такого рода писателем, о том, что написал Чехов, каким образом он развивался и с чем были связаны самые известные, во всяком случае, из его сочинений. Начинал Чехов как писатель-юморист. В юмористических журналах, как я уже сказал, даже названия которых мы бы забыли теперь, если бы там не сотрудничал Чехов. И это очень существенно, мы сейчас с этого, собственно говоря, и начнем. Начинал он, подписывая свои сочинения совершенно разными псевдонимами, их очень много. Но самым таким важным, видимо, для него, под именем которого он издавал свои сборники, в частности юмористические, был псевдоним Антоша Чехонце. Или Чехонце, как некоторые говорят. Ну, Чехов нет ударений, поэтому я не знаю, как это произносить. Значит, что же это за литература, из которой вышел Чехов? Почему Чехов действительно начинал с этих юмористических журналов? И что в это время он писал? Сразу должен сказать, что то, что мы знаем в качестве классики, то есть вот эти знаменитейшие, маленькие, остроумнейшие чеховские юмористические рассказы, это ничтожная доля того, что написал тогда Чехов. Но чтобы было понятно, я могу чисто статистически это объяснить. Я думаю, что если собрать все самые знаменитые из юмористических рассказов, получится маленький томик. Они же маленькие все, маленький томик. Между тем, за 80-е годы Чехов написал 5 вот таких томов. Так что то, что мы знаем в качестве классики, родилось из ссора вот такого, да, о котором говорил Ахмат, за какого ссора тут цветы не ведают стыда. Вот, собственно говоря, это родилось из того, что составляет остальные 9 десятых написанного Чеховым, не такого уж даже и остроумного, как мы сейчас в этом, может быть, немножко убедимся, потому что без этого непонятно, откуда вырос Чехов. Он вырос действительно из юмористической журналистики, вот этой самой юмористической журналистики, наполненной ужасными, совершенно часто юмористическими рассказами. И журналов, которых мы забыли, если бы не было десятка или полутора десятков чеховских сочинений, там напечатались. Ну, например, эти журналы наполнялись очень различными материалами, претендующими, естественно, как ясно из характера журналов, на остроумие, да, потому что это юмористические журналы. Ну вот, я не буду долго задерживать ваше внимание, но мы сейчас с вами просто попытаемся восстановить хотя бы в двух словах атмосферу, в которой создавались в том числе и его шедевры. Там было удивительно, через полосица жанров. В частности, чистые такие каламбуры, например. Ну вот, у Чехова есть такое маленькое сочинение, я целиком сейчас не буду, это скучно. Но несколько приведу примеров. Называется «Мои чины и титулы». Сейчас мы с вами будем сильно смеяться. Значит, уже смешно, да? «Я посланник». Это каждое утро жена посылает меня на рынок за провизией. Смешно, да? Я надворный советник. Ну, чин такой был, да? 7-й табель ранг. Надворный советник. Каждое утро перед уходом на рынок я советуюсь во дворе с дворником по поводу текущих вопросов. Это Чехов. Я городовой, потому что я живу в городе, а не в деревне. Я тайный советник, потому что советуюсь с женой тайно от тещи. И того от тещи вечно, да? Я не буду дальше продолжать. Что это такое, нетрудно увидеть. Это чистый каламбур, да? И, между прочим, если бы я не назвал вам, что это Чехов, я думаю, мы бы не угадали. Потому что, в конце концов, такого рода сочинениями наполнялись в том числе эти юмористические журналы у Чехова, таких тьма. Впрочем, не обязательно только это, пожалуйста, другое. Есть еще один жанр, который культивировался там, и назывался он майонез. Майонез, это значит, что все перемешано, да, всякое такое. По таким названиям не только Чехов писал, очень многие юмористические писатели. Вот один сюжет, только один сюжет. Называется он из майонеза «Примерная находчивость». Находчивость такая. Значит, петербургский репортер НЗ, обозревая прошлогоднюю мануфактурную выставку, остановил, между прочим, свое внимание на одном павильоне, и начал что-то записывать. Это не вы ли обратили четвертную? 25 рублей, конечно, именно, да? Это не вы ли обратили четвертную? Обратился к нему хозяин павильона, подавая ему бумажку. Понятно, да? Ну, чтобы подкупить, да? Я уронил две четвертные, нашел свою подсветку. Экспонент изумился такой находчивости и подал ему другую четвертную. Это не анекдот, а быль, заключает этот сюжет Чех. Тоже не бог и что, между нами говоря. Но только уже в другом роде, правда? То есть это значит, что это такое? Это курьез, анекдот, да? Житейская ситуация, раз Чехов говорит, что это быль, вполне возможная житейская ситуация, которой тоже были наполнены журналы тех самых лет. Ну и, может быть, последнее. Очень много юмористических журналов занимало место объявления. Ну, юмористические объявления. Между прочим, это... Я почему это почитаю? Потому что это очень напоминает, между прочим, записные книжки Чехова в значительной мере. Он такие курьезы собирал за всю свою жизнь. Значит, просто запись. Нет, как вроде заглавия, да, вот кто это герой будет? Гробовых дел мастер Черепов. Мрачновато он, да? Объявление какое? Имеются готовые гробы всевозможных сортов. Для умирающих оптом уступка. Прошу господ умирающих остерегаться подделок. Ну, это вот остроумно, во всяком случае. Дама, что это такое? Это, с одной стороны, довольно тривиальный случай, да, значащие фамилии, да, гробовых дел мастер Черепов. С другой стороны, это то, что построено действительно на каламбуре, да? Это каламбур. Гробовых дел мастер. То есть это значит, с одной стороны, человек, делающий гробы, а с другой стороны, мастер посылает людей на тот свет, да? То есть отправляет их на тот свет оттуда. Иначе этого объявления бы не было. То есть что-то связанное с глаголом у гроби в данном случае. Ну и, конечно, это одновременно анекдот. Это... так сказать, анекдотичность коммерческих объявлений, его стиля, его содержание, да? Он как бы дублируется постоянно в разных ситуациях, и когда он попадает вот такую, на такой сюжет попадает, то это становится смешно. Вот из таких мелочей, между прочим, и рождались чеховские сюжеты. Впрочем, не только из этих мелочей, и еще кое из чего. Дело в том, что юмористические журналы, в которых начинал писать Чехов, это были особые журналы. Особенность их заключалась в том, что они были рассчитаны на совершенно особенную публику. Нового читателя, демократического городского нового читателя, который как раз в 80-х годах стал активно приобщаться к литературе. Кто это был? Ну, это были разного рода мещанский люд такой, да? Видите, сидельцы в лавках, там, приказчики и так далее. Вот они сильно приобщались к литературе. И, собственно говоря, герои многих сочинений Чехова, очень многих сочинений Чехова, они оказываются именно из этой среды. И интересы, с которыми связан юмор Чехова, он тоже обращен вот к этой самой среде. Вот этого самого нового читателя, этого мещанина в известной мере. И обращенный к нему, он должен был ему потрафлять. Он, по сути, писал о том, что ему, этому читателю, интересно. А что ему было интересно? А ему интересно было вполне очевидное. Чем был занят жизнь этих людей? Лишенного, конечно, больших каких-то там, да, полетов мысли или фантазии. Вот. Эти интересы менялись, они не были всегда одни и те же, но как они менялись? Они менялись в соответствии с тем, с одной стороны, чем были заняты их будни. А чем были заняты их будни? Они ходили на службу, да, бывали у врачей, бывали у мирового судьи, если нужно было решать какие-то склоки или споры, да, ходили в лавку. Вот об этом, собственно, и многие чеховские рассказы тоже. Теперь, Это один круг сюжетов. Был другой. В жизни этих людей были праздники, которые сменялись, сменяли будни или обыденный круг жизни. Что это такое было? Ну, религиозные праздники, там Пасха, Рождество, святки, сватовство, да, женитьба, кутежи купеческих деток в ресторанах. Ну, и об этом во всем тоже писал Чехов. И, между прочим, каждый номер, да, обязательно должен был откликнуться на такого рода перемены. Например, святки писали святочные рассказы. Да? Теперь, чем еще было занято дело? Сезонными вещами, например, переездами на дачу. Раньше это был целый ритуал. И вот знаменитый дачный муж у Чехова, да, кто он может быть, знаете? Это, собственно говоря, тот же самый сюжет типичных юмористических рассказов. Вот, собственно говоря, и круг тех самых сюжетов, с которыми и связано в том числе и творчество Чехова. Некоторые из этих сюжетов не выделяются из общего довольно плоского юмористического фона, а некоторые выделяются. Но самое, наверное, главное, что речь идет, собственно говоря, у Чехова потому и стал знаменитым, особенным писателем в этой юмористической среде, что он нашел вот ту свою позицию, о которой мы вели речь. В юмористических рассказах она оборачивается часто одной очевидной совершенно стороной. Чехов пишет о простейших житейских ситуациях. Таких простейших, что их можно предугадать. И вот в этой простейшей житейской ситуации человек ведет себя неестественно. На этом построен в известной мере юмор многих юмористических рассказов Чехова. Попробуем это проверить на самом простом и самом известном для всех нас примере. У Чехова есть рассказ, который называется «Толстый и тонкий». Всем известный рассказ. О чем этот рассказ? Давайте попробуем это разгадать. Нет. Ну, другой немножко точки зрения. Вот встречаются на дебаркадере Николаевской железной дороги, как это называлось, то есть на платформе, да, теперь называется, два старых гимназических товарища. Толстый и тонкий. Название отсылает, один, значит, богатый, другой бедный, да? Один значительный чиновник, другой маленький чиновник. Они встречаются. А теперь мы помним весь рассказ, я не буду его пересказывать. А теперь попробуем восстановить эту ситуацию. Эта ситуация в высшей степени прогнозируема. То есть в том смысле, о чем они будут говорить. В самом деле, встретились два гимназических товарища, узнали друг друга. Если не узнали, рассказа нет, да? Вот они узнали друг друга, да? Что они должны в первую очередь сказать? Барыша, да? Да? Все. С этого начинается рассказ, да? Так. Потом что они должны делать? Раз встретились два гимназических товарища, которые не видели друг друга 20 лет. Наверное, о том, что есть у них общий интерес. Да, какие у них общие интересы? Какая будет тема разговора-то? То, у них только одна тема разговора есть, да? Если они не гимназические, это по определению. Значит, они будут вспоминать то, что было в гимназии. Да? А помнишь, Миш, а помнишь? Да? Правильно? Да. А дальше о чем они будут говорить, раз 20 лет прошло? О том, кто произошел за эти 20 лет. То есть, кто кем стал. Подходит? Подходит. И вот тут, как только до этого естественного сюжета дело дошло, ситуация меняется, и дальше Чехов выстраивает нам своего рода рифму ситуации, да? Тонкий говорит все то же самое, что говорил перед этим, только раньше восторженным тоном, а теперь подобострастным. Почему? А потому что он узнал, что тот стал большим чиновником. Все. И что же в данном случае из этого следует? О чем, собственно говоря, этот рассказ? Это рассказ, во-первых, действительно о самых простых вещах. гимназическая дружба. Значит, в такой ситуации человек должен вести себя естественно, да? Ну, а как еще? Зрители обрадовались, да? Ну, пусть и все. Но вот эти самые простейшие, и в этом-то весь и гвоздь, эти самые простейшие ситуации оказываются неестественны. Почему? Потому что человек, это не сам человек. Ведь как он говорит, почему? Ведь причина-то проста. Никто никого не провоцировал, причина только потому, что он узнал, что тот генерал. Да? Вот все. Значит, под влиянием чего он, собственно говоря, все изменяет свое настроение? Только потому, что он это узнал. Значит, каковы же отношения истинные между людьми? Они не как человек к человеку относятся, а как чин к чину. Как чин к чину. И на этом построен этот юмор. Вот это и значит то, что я сказал, человек рожден Чарльзом Дарвином или Ньютоном, а он кто? А он чиновник. И все. Вот это как раз и смешно. Здесь есть, правда, акцент, которого тоже не знала русская литература до тех поры. Там совершенно ясно, что наиболее неприглядно были как раз не толстые, а тонкие. Да? Это он меняет свое отношение. Это в известной мере не будет в русской литературе, да? Бедные люди, там, маленькие люди, сочувствие. У Чехова будет в данном случае все иначе. Между прочим, этой темы маленького человека Чехов очень не любил. И это понятно и логично с точки зрения его позиции. Потому что, как бы, плохой человек, он любой плохой, независимо от того, богатый или бедный. Гадина, как бы, она всегда гадина. И поэтому в данном случае это действительно тоже в известной мере как бы все меняет. И еще один интересный сюжет. Нетрудно заметить, что ведь в этом рассказе Чехов никого не обличает. Ведь там обличения, намека нет, потому что там нет... Что такое обличение? Обличение все связано с определенным рода выраженным отношением к чему-то, да? Но ведь этого нет. Там есть просто воспроизведение ситуации. В известной мере почти эпической, но смешной. Потому что в данном случае есть просто описание естественной реакции человека на какое-то сообщение, в данном случае на то, что он узнал о генеральстве своего бывшего гимназического товарища. Это, не, это юмор, да? В основании которого лежит не отрицание чего-то, не обличение чего-то, а, может быть, чувство недоумения, какое-то ощущение абсурдности вообще ситуации. И ведь это, между прочим, не единственный рассказ такого рода у Чехова. У него есть еще один на эту тему. Почти точно такой же. Хотя тут сюжет, конечно, совершенно другого, который называется «Смерть чиновника». Самое главное, что у этого чиновника есть фамилия, не очень благозвучная, Червяков. Но все же фамилия. Но ведь умирает-то не Червяков, а умирает, как и я, что это из заглавия, чиновник. И тут ситуация та же самая, даже еще более явно выраженная, потому что повод, послуживший причиной смерти, он не то что ничтожен, он вообще никакой, да? В самом деле, на чем строится сюжет? Вот сидят в театре, смотрят, слушают корневильские колокола. Впереди генерал, сзади чиновник Червяков. И вдруг, вот это там сказано, это не я, Чехов, вдруг он говорит, он чихнул, чиновник, маленький. И дальше даже иронические замечания, говорит, все чихают, ведь никому не дозволяется. Чихают, говорит, чиновники, чихают, кто угодно, пожалуйста. Чихнул, говорит, чихать никому не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и даже тайные советники. Все чихают. Червяков сконфузился, и потом началось нечто несусветное, как мы понимаем, да. Сначала он просто извинился, потом он счел, что он извинился не так, как нужно. Потом он счел, что он действительно не так извинился, потому что генерал его не простил. Да? Но ситуация в высшей степени удивительная, потому что реакция этого генерала которой заканчивается этот рассказ, она, конечно, совершенно естественная. Когда человек пятый раз приходит, извиняться за то, что он чихнул на лысину несколько дней тому назад, то он ему и должен сказать то, что сказал, пошел вон, гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал. «Чего-то?» – спросил. Спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. «Пошел вон!» – повторил генерал, затопав ногами. И вот финал. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя и ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и умер. Все. Ситуация в данном случае действительно удивительная по-своему. Потому что смысл здесь, собственно говоря, тот же самый. Речь идет о том, что человека заменил чин. У Чехова даже рассказ такой есть, который называется «Упразднили». О, там упразднили много чего. Но начинается все с того, что прапорщик Вывертов узнал о том, что упразднили чин прапорщика. А вот я не знаю, кто он такой. Вот раньше он был прапорщик, хотя есть русская пословица, да? Курица или птица, прапорщик не офицер. Но все-таки, хоть маленький, но чин, да? Вот раньше он был прапорщик, а теперь он кто? И вот он пошел жаловаться. Значит, сначала, что его как бы обидели, да? К землемеру пришел, а у землемера, оказывается, у них тоже беда, потому что им отменили погоны. Вот нельзя теперь погоны, раз с погонами были, теперь без погон. И он тоже в плохом настроении. Потом пришел к священнику, и у него тоже плохое настроение, потому что священникам запретили носить ордена. Вот раньше было солидно, да, а теперь ордена запретили носить. Потом он пришел еще к своему соседу, он был майор. И выяснилось, что чин майора упразднили. Тоже упразднили, нет чин майора. Был такой, кстати, период точно, когда в системе табеля о рангах майором вдруг не стало. Бывало с русскими табелями о рангах. Вот. А теперь он неизвестно кто. Потом чиновнику большому пришел, генералу, действительным статским советником. А у того еще большее горе, потому что теперь их чина, действительно статский советник, нужно называть просто ваше превосходительство, а не ваше высокое превосходительство. Значит, вы как генеральский чин человека отняли, и у него тоже плохое настроение. И вот тогда он решил восстановить свое человеческое достоинство. Он сказал, что он придет к своему начальству, к родителям, что не помню сейчас, можно посмотреть. Раньше такой обычай был, да? От праздники надо начать поздравлять. Но если бы все явились, подчиненные, то что бы это было, поступление, да? Они расписывались внизу лежащие книги, да? Там приз, они поздравляют там. Вот он говорит, сейчас он придет поздравлять с праздником, и напишет, он говорит, на зло. На зло. Напишу, прапорщик вывернется. Для того, чтобы восстановить себя в человеческом достоинстве, нужно снова обрести чин. Хотя бы тот, которого не существует. Это действительно группа рассказов, которые оказываются в данном случае как раз именно в этом же самом плане. Впрочем, конечно, не все они таковы. И это не значит, что к этому кругу вопросов вся юмористическая проза Чехова сходится. Но уже продолжим мы в следующий раз.